Письмо 18. Искусство ошибаться. Я не люблю смотреть телевизионные передачи. Но были программы, которые я смотрел всегда, «Танцы на льду». Потом я устал от них и смотреть перестал. Перестал систематически, смотрю только эпизодически. Больше всего мне нравится, когда те, кого считают слабыми или кто еще не вошел в обоймы признанных, выступают удачно. Удача начинающих или удача неудачливых приносит гораздо более удовлетворения, чем удача удачников. Но дело не в этом. Больше всего меня восхищает, как конькобежец, так в старину называли спортсменов на льду, выправляет свои ошибки во время танца. Упал и встает, быстро вступая снова в танец, и ведет этот танец так, точно падения не было. Это искусство. Огромное искусство. Но ведь в жизни ошибок бывает гораздо больше, чем на ледяном поле. И надо уметь выходить из ошибок, исправлять их немедленно и красиво. Да, именно красиво. Когда человек упорствует в своей ошибке или чересчур переживает, думает, что жизнь кончилась, все погибло, это досадно и для него, и для окружающих. Окружающие испытывают неловкость не от самой ошибки, а от того, какое неумение проявляет ошибшийся в ее исправлении. Признаться в своей ошибке перед самим собой не обязательно делать это публично, тогда это либо стыдно, либо рискованно. Не всегда легко. Нужен опыт. Нужен опыт, чтобы после совершенной ошибки как можно скорее, как можно легче включиться в работу, продолжить ее. И окружающим не надо понуждать человека к признанию ошибки, надо побуждать к ее исправлению, реагируя так, как реагируют зрители на соревнованиях, иногда даже награждая упавшего и легко исправившего свою ошибку радостными аплодисментами при первом же удобном случае.